С той минуты все завертелось с неимоверной быстротой. Левононе оббежал все посты, снял часовых. Вот так просто — бросить святая святых, встать и уйти, оставить посты. И мир не перевернулся. Фурман и мейер Коплер прочесали всю схему расположения мин, проверили, не отошел ли где проводок, в порядке ли двойная страховка детонации. «Подготовить к бою танк и нокпадоны», — скомандовал я. «Потому что без боя мы не прорвемся. По 4 мага на каждый нокпадон». В 23.00 мы были уже в воротах. Фурман давал последние указания. На офицерских курсах нас учили проводить инструктаж. Карты, возможные действия противника, наши ответные действия. Все это как минимум на час. Фурман же со скомканным листочком в руках произнес самый короткий инструктаж, который мне приходилось слышать, и это перед самой важной операцией в нашей жизни. «Вы прекрасно знаете, как действовать», — сказал он. «У нас нет времени. Сегодня вы поработали на славу. Продолжайте в том же духе. Успеха». По рации кричали из штаба дивизии. «Ну давайте уже, выходите немедленно». Мы распределили ребятишек по двум нокпадонам. Танк и бульдозер пустили вперед. «Ривер», — скомандовал я, — «настрой частоты в нокпадоне». «Я же не связист», — ответил он. «Был не связист, а теперь связист. С этой минуты ты связист операции «Прощай, Бафор». Я попросил фурмана дать мне 60 секунд. «Нет времени», — крикнул он. «Тебе что, в сортир вдруг приспичило, придурок?» Я не ответил. Заскочил в здание, чтобы бросить последний взгляд, запечатлеть, унести с собой в памяти. Кухня, например. Эта картина будет стоять перед глазами до конца дней. Противень со шницелями, вынутый из духовки. Никто до них даже не дотронулся. Салаты на подносе и чипсы, бери не хочу, оставленные чили, который позаботился о нас, уезжая. Но у нас не было времени, и вообще было не до того. Какой уж там аппетит. И они остались. Шницели, аккуратно разложенные двумя ровными рядами. Заглянул в пещеру связистов. Замер перед надписью на стене. В память группы Алона, товарищей, погибших при столкновении вертолетов в 1997 году. Вы были лучшими. Кто мы по сравнению с ними? Кто мы такие, чтобы плакать по нашим потерям? Они потеряли в один миг десятки товарищей. Вот они есть, а вот их нет. Нет вообще в этом мире. Нет среди живых. Как можно лишиться в одно мгновение стольких товарищей и продолжать жить дальше, как будто ничего не случилось? Когда вдруг исчезает тот, кого хватал за грудки в пылу спора, или тот, с кем спал рядом, матрас к матрасу. Смех этого, глаза того, живы в твоей памяти, преследуют тебя. И ты многое бы дал, чтобы забыть об этом, а иногда наоборот, чтобы не забывать никогда. 33 человека погибли в ту ночь по дороге в Бафор. И среди них командир батальона Наали Тагер, подполковник Маше Муалим, мир праху его, и командир отделения лейтенант Алон Бабиан. Интересно, был ли он чем-то похож на меня? И кто я по сравнению с ним, который отдал самое дорогое? Я не заметил, как вошел фурман, пока он не положил руку мне на плечо. Я хотел сказать, что у меня душа просто разрывается, но опасался, что это прозвучит слишком напыщенно, и мы стояли молча. Потом вдруг фурман потянул меня к себе, обнял и сказал: «Ладно, пойдем. Я отведу тебя домой, к мамочке». Мы выключили свет, и в тот момент в наушниках опять раздался голос Каплана. «Гепард, Гепард, вы не забудьте там моих друзей!» Мы поспешили к бетонной глыбе и сняли с нее металлический щит. Бафор был взят солдатами и офицерами бригады Галани. «Где еще встретишь ты людей, как тот?» Точно на этом месте стоял Бегин. На песке, в штормовке. «У нас была открытая рана», — заявил он. Открытая рана была, когда Шарон объявил операцию по захвату Бафора, одной из самых блестящих в истории израильской армии. «Вы что ж, сражались всю ночь?» — спросил Бегин одного из бойцов, Тамира. «Что, так сильно они сопротивлялись?» «Людей у них было немного», — объяснил Тамир. но уж очень позиции неприступные. Многие сдались, поинтересовался Бегин. Сдавшихся не было, ответил Тамир, только убитые.